Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. На часах 11:17. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы рады приветствовать в нашей студии большое количество гостей. Наступила весна, а с весной у многих людей нашей области ассоциируется большой творческий праздник, большое творческое событие, которое связано еще со студенческих, со студенческой порой. Вот так вот. Весна. Вот такое красивое слово. Я испугалась, ты скажешь, связан с авитаминозом. Нет, нет, нет. У нас авитаминоз в сторону. У нас энергичные студенты делают большие, замечательные творческие праздники практически каждую весну на протяжении уже более 50 лет в Ивановской области, насколько я знаю. Вот, а что такое сегодня студенческая весна? Какая она была вчера? И что нас ждет в ближайшие годы, и тем более в 2020 году? Мы сегодня хотели бы об этом и поговорить. У нас в гостях замечательные люди. У нас в гостях председатель жюри областной Ивановской областной студенческой весны уже на протяжении 10 лет Ирина Кадычагова. Ирина Александровна, добрый день. Добрый день. У нас в гостях председатель правления Ассоциации профсоюзной организации студентов вузов, студенческих вузов Ивановской области, организатор студенческой весны. Так случилось, что Ассоциация профсоюзных организаций уже долгие годы в Ивановской области является главным застрельщиком и организатором студенческой весны. Это я поясняю для радиослушателей. У нас председатель этого правления Марина Вахмякова. Добрый день. Добрый день. А также герои студенческих весен и тоже организаторы – Александр Антонюк, директор культурного центра Энергоуниверситета. Добрый день. И участники вот студенческих весен, и участники российских студенческих весен. Участница российской студенческой весны 2019 года Екатерина Корчагина. Да, Екатерина, добрый день. Здравствуйте. И Андрей Баронин, участник фестиваля «Российская студенческая весна» 2018 года. Добрый день. Вот такой большой дружной командой мы сегодня собрались за нашим замечательным круглым столом в нашей студии, чтобы поговорить, что такое студенческая весна. И самый главный первый вопрос. Что такое студенческая весна сегодня? Отличается ли она от студенческой весны, которая была 10 лет назад, которая была 20 лет назад? Я хотел бы вот как раз у организаторов, у представителей жюри и спросить, является ли она такой задорной, забойной или наоборот, что-то подрастеряла, или наоборот, что-то поднашла? Вопрос я такой. Я чувствую, что вопрос ко мне, наверное, да? Как к старейшему члену жюри. Да, вы в жюри-то уже 10 лет, да, в роли председателя. Да, да, да. Спасибо огромное. Подольше. Но я могу начать с того, что я в студенческой весне не просто член жюри. Когда-то давно я была участником, поэтому я была в трех ипостасях в студенческой весне. Когда я училась в химинституте, я была участницей, поэтому знаю студенческую весну изнутри. И мне очень приятно, что сейчас позиции не теряются. Студенчество как было талантливым, так и осталось. И мне очень приятно, что в течение вот уже практически 13 лет я для себя, лично для себя открываю новые имена. Вот мне кажется, что это очень-очень важный аспект студенческой весны. Что касательно 10 лет назад, 15 лет назад, вы знаете, мы ищем формы. Мы хотим, чтобы студенчеству это было интересно, потому что в течение 5 лет, ну, мы раньше учились 5 лет, сейчас они учатся 4 и 6 лет, чтобы это было интересно, чтобы они хотели принять участие и показать все, на что они способны. Потому что кроме профессии, которую они выбирают, они действительно бесконечно талантливы. Вот так я могла бы кратенько сказать о студенческой весне. Ну и в последние годы наша Ивановская студенческая весна приближается своим форматом к российской, потому что формат немножечко меняется в последние годы. У нас появились концерты по номинациям, чего раньше не было. Раньше вузы представляли свои конкурсные программы, это были большие праздники в вузах. Сейчас мы переходим к формату России, и у нас, кроме этого, еще проходит 4 конкурсных концерта по номинациям, и после этого уже начинаются праздники конкретно в каждом вузе. То есть сначала выступают, каждый вуз представляет свои, вот в разных номинациях представляет своих артистов, да, номера в отдельных сборных концертах, так? Да, совершенно верно, потому что... Хореография, вокал. Музыкальное направление, танцевальное направление, ага. Театральное, оригинальный жанр видео, так как не все творческие люди, не все таланты могут представить свои номера в конкурсных концертах своих университетов. И поэтому вот было принято в том числе и такое решение, что мы поддерживаем формат российской студенческой весны, потому что для нас это тоже интересно. То есть, таким образом, вы отбираете отдельно сначала лучший вокал, таким образом, лучшая хореография, таким образом, да, а потом все равно в вузе происходит большой концерт, который также оценивается жюри. Зачем этот концерт проходит? Но это праздник для вуза, и как-то отказаться от этого мы пока что еще не решаемся. Ну, это не то, что праздник для вуза, это отдельная номинация, конкурсный концерт. В том числе, да. Да. Это как раз взято такое решение с российской студенческой весны, поскольку концерт, он оценивается по режиссуре, по сценарию, а другие номинации могут быть оценены по мастерству исполнения, по тому, как люди подготовили там свой хореографический номер. И это нам дает возможность более широко взглянуть на студенческую, на студенческое творчество. Ну, вот сейчас сказали, это праздник для вуза. Я знакома со студенческой весной более 20 лет назад. Это было знакомство состоялось, и я еще не была студенткой. Я была в 10-11 классе, потом еще чуть постарше. Это были 97... Это было давно. Вопрос давай. Вот для меня, я тогда не воспринимала. Вот действительно, я была еще школьницей, 10-11 класс. Я общалась со студентами, я им помогала организовывать и участвовать вот в этих концертах, и сборных, и не сборных. И для меня не было тогда вот этого праздника для вуза. Для меня лично это была такая творческая атмосфера. То есть сначала в школу помимо учебников, тетрадок, я брала термос с горячим чаем, бутерброды. Мама знала, что я буду поздно вечером. Вот я хотела спросить именно у участников. Вы сейчас тоже воспринимаете это вот прямо как праздник для вуза? Или первый? В первую очередь, это все-таки общение, творческое общение со своими сверстниками. Это вот действительно такая каша-малаша, ну, по-другому не назовешь. Вот к вам мой вопрос. Сама подготовка, она предполагает вот этого праздника, вот это чувство эйфории, то, как ты начинаешь... Вот чувство эйфории, вот я про это и говорила. Да, ты начинаешь... То есть ты, когда подготавливаешься, ты это делаешь ради этого большого концерта. И в конце, когда ты уже отыграл полностью концерт от вуза, когда закрываются кулисы, и ты чувствуешь это облегчение, ты чувствуешь вот это вот счастье и праздник, и работа, которая была проделана весь месяц, грубо говоря, она и предполагает этот праздник, праздник университета, и все празднуют, и там фанфары, то есть и ты со своими коллегами, если их можно так назвать, ты ощущаешь вот это счастье и радость, которые можно назвать праздником действительно. А подготовка — это же круто, подготовка это замечательно, когда ты начинаешь со всех своих сил пытаться не подвести и университет, и факультет в том числе. Ну, не знаю, как у вас, у меня лично подготовка – это прям работа, За нее никакой эйфории не получается. То есть ты приходишь на репетицию, постоянно что-то думаешь, делаешь, пытаешься собрать из ничего что-то эпичное, легендарное, чтобы все это запомнили. Поэтому для меня это работа. А чувство эйфории выступает, когда ты получил свою порцию аплодисментов, ширмы закрылись, и ты такой, фух, работа выполнена не зря. Вот тогда уже наступает это непередаваемое чувство эйфории. Вот так вот я пишу вкратце студвесну. Ну, а праздник для вуза, ну, для меня это праздник в том плане, что я могу пообщаться свободно, скажем так, с коллегами по творчеству из других вузов, потому что в обычной жизни я просто так не пойду куда-нибудь. Повода нет, да? А так все приходят, там номинацию, там делимся мнением, опытами, ошибками. Вот. И в этом заключается как бы праздник студвесны. Ну, а уж для вуза это напряжно, я не знаю. Ну, вот раз такой вопрос пошел, следующий вопрос, соответственно, а много ли друзей появляется в связи с обменом опытом, в связи с этой концертной деятельностью, которая у вас происходит из года в год в студенческой весне? Так понимаю, не первый год вы принимаете участие в этом? Безусловно. Ну, естественно, это все вузы, никто, нет ни такого, что кто-то там не хочет ни с кем общаться. Все приходят, все общаются, и тут, ну, по пальцам не пересчитаешь всех друзей, которые появляются. Я пришла из-за студвесны на первом своем курсе, и для того, чтобы найти единомышленников именно в университете, то есть в школе это было в школе, а в университете, когда ты находишь единомышленников, и благодаря студвесне я обрела друзей, знакомых, на которых я могу положиться, именно все благодаря студвесне и культурному центру. Ирина Александровна, а тот же самый вопрос, много ли друзей, потому что вы же были и участником, и в жюри уже более 10 лет, тоже, наверное, растет количество знакомых? Да, безусловно, конечно, естественно. Мне очень приятно, что я выхожу на остановке Химинститут, и я здороваюсь со всеми. И мне все время говорят, неужели тебя знают все в Иванове? Я говорю, ну, может быть, и знают, конечно, я не всех в лицо. Вы понимаете, столько лет быть в студенчестве, это, конечно, это действительно здорово. Вы знаете, я хотела бы вернуться к номинациям. Мы ее, эту номинацию ввели, наверное, не просто так. Были проблемы, скажу, какие. Вот когда появилась номинация, допустим, вокальная, все вокалисты всех вузов могли друг друга послушать и сказать... У нас не предвзятое жюри, мы просто должны выбрать лучшего из лучших. У нас нет плохих, у нас есть нехороших, у нас все талантливые, просто есть лучшие из лучших. И вот когда они сидят в зале, когда они понимают, кто перед ними, они, во-первых, учатся, во-вторых, это опыт приобретается, а во-вторых, они дают свою оценку, что очень-очень важно. Поэтому номинация, на мой взгляд, она просто необходима. И она себя уже каким-то образом оправдала. То есть в этом году будет студенческая весна работать по той же самой схеме, да, что и прошлые года, вот последние, да? Схема остается, да, это правда. Просто тема каждый раз заявляется разная. В этом году тема очень серьезная, поэтому я думаю, что студенты особенно готовятся к этим концертам. Тема сложная, серьезная, нужная, особенно для молодежи, на мой взгляд. Вы знаете, я помню год, когда у нас была тема «Только русская музыка». Вы не представляете, сколько у нас, опять по своей номинации, солистов не смогло выйти на сцену, потому что поют западную музыку. К русской не могут прикоснуться. Это действительно очень сложный момент. Но на самом деле и тут жюри было, правда, очень нацелено на то, чтобы ребята, если есть такая тема, чтобы они ее выполняли. И мы очень крутых исполнителей не выпустили на гала-концерт. Это я помню. Ой-ой-ой. А какая тема в этом году? В этом году у нас... Разумеется, как и многие мероприятия, студенческая весна посвящена 75-летию Великой Победы, и так же, как и российская студенческая весна, у нас мы взяли лозунг «Весна Победы». Угу. То есть часто ли получается так, что темы студенческой весны российской перекликаются с областной? Нет, такое бывает нечасто, но в этом году мы решили поддержать этот лозунг и взять эту тематику. Единственное, что мы, конечно, нацеливаем и зрителей наших вузовских концертов, и членов жюри, что это не будет обязательно полностью все концерты посвящены именно этой тематике. Но мы в нашем положении отражаем, чтобы в каждой из номинаций была возможность у талантов, то есть у творческих людей, представить какие-то номера вот в этой тематике. Ну, в каждом направлении будет номинация патриотическая. Патриотическая песня, патриотический танец, патриотический концерт. И, наверное, это будет оцениваться особенно, да? Вот эта патриотическая номинация. Да, как отдельная номинация, да, в каждом направлении. А мы продолжаем наш разговор про студенческую весну. Да, дорогие радиослушатели, у нас в гостях и жюри, и организаторы, и участники, и лауреаты, и перелауреаты всероссийских фестивалей, связанных со студенчеством. Я очень рад, что в Иванове этот фестиваль настолько популярен. Откуда я о нем знаю? Да я о нем знаю с 1993 года, когда я впервые вышел на сцену студенческой весны в городе Шуи, да, вуза шуйского. Потом так получилось, что в этот же год вышел на финал областной студенческой весны, и оно как-то так затянуло и участием, и выступлением и на России в том числе, и дальше больше, и даже посчастливилось мне работать бок о бок с Ириной Александровной Кадычаговой в жюри, да, областной студенческой весны. Так случилось. Я это помню и хочу продолжение. Ну, это как карта ляжет, знаете ли. Таинственным голосом было сказано. Да, да. Но мы продолжаем. Ведь если глубоко копнуть в историю, мы каждый сейчас вот копаем со своей собственной историей, связанной со студенческой весной. Студенческая весна в Ивановской области появилась гораздо раньше, чем она появилась на просторах нашей страны. Так? Ну да, в этом году она будет у нас проходить в 53-й раз, а российская студенческая весна будет проходить в 28-й раз. Как же так получилось, что мы-то впереди всей планеты? Ну, это понятно, что родина первых советов. Мы начинаем раньше всех. Ну, раньше это было как-то вот... Во главе был российский коммунистическая партия, комсомол, и это были как обязательные творческие концерты. Потом это перешло уже более студенческая направленность, и уже вот начиная, вот я в студенческой весне с 92-го года, наверное, принимаю участие в том числе как-то в организации этого фестиваля, и тогда уже это вот началось более студенческие такие события, праздники, фестивальное движение, и мы пытались отойти от конкурса, потому что сначала это были как конкурсные выступления вузов, на которые вы занимали баллы, и я помню, что химуниверситет в свое время там 11 лет подряд... У химтеха была отдельная номинация, да, гран-при, потому гран-при, что 11 люди должны лет, были соревноваться в вузы. Этот вуз брал 11 лет гран-при вот в прошлом. В прошлом. До сих пор берет. Вот. Вот. А потом это уже стало, мы отошли от конкурсного формата, и стало фестивальное движение, что объединило наши вузы, объединило студенчество и позволило им более как-то дружелюбно относиться друг к другу. А вот получилось, да, Ивановская область впереди планеты сей почти на 20 лет раньше началась сама студенческая весна. А вот студенты занимали ли какие-то звания и должности именно во всероссийской студенческой весне? Высокие награды. Да, высокие награды. Конечно, мы гордимся своими студентами, которые практически ежегодно завоевывают лауреатство. И за последние года у нас были и первые лауреатства, и вторые лауреатства, и третьи лауреатства. И однажды дальше даже нам посчастливилось взять гран-при всего музыкального направления. Это 2014 год, город Тольятти. Арсен Мукенди получил гран-при музыкального направления. Тогда еще председателем жюри был Макс Фадеев. И такое было звездное жюри, Глюкоза, Наргиз. И вот он своей эпатажностью вытащил нашу область на гран-при. Вот, то есть все-таки не зря. Но я еще раз напоминаю, что все начинается во многих вузах с межфакультетских концертов, идет внутренний отбор, а потом созревает большой концерт. После большого концерта, который оценивает уже областное жюри, лучшие номера выбираются и отправляются на российский фестиваль, который в этом году, тоже в 2020 году, да, пройдет в каком городе? Ростов. В Ростове, да? Вот у нас сидят участники российских студенческих весен. Это и Александр Танюк, и Екатерина Корчагина, и Андрей Баронин. Скажите, насколько отличается творческая студенческая, наверное, атмосфера здесь, в области, и там, на российском уровне? Есть разница между студентами, которые готовятся, или это все-таки объединяет? Или это труд, работа такая с молотком в забое? Это, скорее всего, отличается только масштабом и масштабом действий. Если на всероссийской студвесне этим живет весь город, то есть ты видишь постоянно этих студентов, они в символической одежде, они веселятся, они поют, там же все творческие люди, это же так круто видеть вот этих творческих людей, которые ради своего собственного дела... Со всей страны, да, действительно. А у нас... Это тоже есть, но только маленькому масштабу, но в пределах своей области и университета, может быть... Не знаю, ну, как это проще описать? Представьте, что каждый второй человек, которого ты встречаешь на улице, творческий, и ты идешь по городу, не слышно... Да жуть вообще. Не слышно вообще машин, слышно кричалки разных областей. То есть я до сих пор помню пару кричалок, но не буду их кричать уж. Вот, но отличается, да, масштабом. То есть все культурные центры, все парки всегда кто-то что-то делает, кто-то что-то репетирует, кто-то чем-то занимается. То есть не праздно гуляют, а действительно готовятся и что-то репетируют. К своим концертам готовятся, конечно, да, готовятся к выступлениям. Очень, я помню, наблюдал в парке, как, я не помню, какой город, они готовились к большому концерту, они привезли кучу реквизита, даже я, ну, подслушал краем уха то, что на поездах везли все, и они прям в парке прилюдно репетировали спокойно. Ну да, отличается на самом деле уровень российской студенческой весны от Ивановской, и многих других регионов отличается уровень от Ивановской студенческой весны, и тем и хороша российская студенческая весна, когда можно приехать и почерпнуть новый опыт, новые технические решения, новые возможности для реализации студенческого творчества. Допустим, если мы возьмем, к примеру, какую-нибудь Тюменскую область, либо Республику Татарстан, в которой безумное количество денег выделяется на студенческое творчество, со студентами работают профессиональные режиссеры, профессиональные сценаристы и мастера своего дела. И когда приезжая на российскую студенческую весну, ты видишь этот продукт, этот концерт или номер, ты волею-неволею пытаешься подражать этому и тем самым повышаешь уровень творчества в своем регионе. Ну вот я еще раз хочу сказать, что у нас в гостях и студенты, и организаторы. Есть студенты, которые переросли, точнее из студентов переросли в организаторы. Вот, Александр, у меня к тебе вопрос такой. Вот когда ты пришел на первый курс своего вуза, да, когда тебя впервые выставил вуз на студенческой весне, когда тебя впервые похвалили члены жюри. Ирина Александровна. Да. А задавался ли ты той мыслью, что ты будешь дальше заниматься творческим развитием, либо ты будешь заниматься все-таки той профессией, на которую ты поступил? Ну, творческим развитием я занимался с 3 лет, и для меня это не было какой-то новостью. Это была новая волна, это была новая тусовка, это было полное изменение формата того творчества, которым я занимался. То есть всем студентам, которые приходят сейчас, я говорю, что не нужно останавливаться на своих достижениях, в которые там, вы получили вы грамоты каких-то фестивалей или еще чего-то. Развивайтесь, учитесь чему-то новому, потому что каждый наш новый опыт дает нам новые возможности. И я сейчас вопрос такой задам, крамольный. Скажите, пожалуйста, товарищи организаторы, а вы не думаете, что вы у вузов просто-напросто, точнее, не у вузов, а у предприятий отбираете кадры специалистов, которые выпускают вузы? Ведь наверняка они готовят хороших химиков, я не знаю, педагогов, хороших медиков, а они занимаются, вот, инженеров, да, они занимаются потом вот творчеством всю оставшуюся свою жизнь и уходят в какие-то творческие профессии. Вот. В детском саду должен быть, с детьми, да? Да. А он петь пошел. Да, да, у микрофона сидит. Вот. Вот нет такого внутреннего? Или это хорошо, что человек находит себя в процессе? Лично я счастлива. Я хочу сказать, чем больше красивых творческих людей в стране, а может быть, даже и в мире. А не творческих, самое... красивых, некрасивых? Нет, я сейчас скажу. Я обожаю свою первую профессию, но и вторую я обожаю профессию. Я закончила химинститут. И после этого я только пришла в музыкальное училище. Передо мной сидит Александр Антонюк, которого я знаю с 16 лет, поскольку он был в капелле Жуковского, там я его услышала. А потом это уже была студенческая весна. Вы знаете, я могу еще вспомнить фамилию для меня очень яркую. Кирилл Виноградов, который появился на небосклоне студенческой весны только на 4-м курсе. Когда я его услышала, я не могу скрыть своего восторга. Я подхожу и сразу говорю, а где вы были раньше? Он говорит, а я боялся выйти на сцену. Вы представляете, преодолеть себя, взять на себя ответственность за вуз и получить лауреатство. Это же здорово. Хоть и на 4-м курсе, а сейчас он тоже занимается этой профессией и уже учится в творческом вузе, плюс ко всему. Вот сразу про 4-й курс, про то, что любой творческий человек, он сам по себе красивый. Как легко идут первокурсники? Понятно, что они только пришли, их все пугает. Как вот, они активно участвуют или действительно вытаскивать надо, находить вот эти творческие красивые людей? Мне кажется, они наоборот быстрее, как-то вот более подвижны, и они приходят в вуз, и они хотят всем заниматься. Их очень сложно вот... Они немножечко успокоятся, и потом уже их уже сложнее, вот спустя полгода или год их уже сложнее привлечь. А вот первые полгода, пока они еще не определились, пока они вот в таком они вот еще в эйфории учиться не хотят. Поступление, да, от того, что вот здесь столько возможностей, и они разрываются. Вот, может быть, Александр что-то другое. Давайте спросим просто у человека, который на 1-м курсе уже побывал на российской студенческой весне. Два первокурсника. Вы с 1-го курса сразу. Один на 18-м году, другая в 19-м году. Так получилось. Просто я сначала училась в музыкальной школе, а потом я решила продолжать вот это творческое свое воплощение и пошла в университет. И да, действительно, мне очень хотелось иметь какое-то вот именно творческое начало уже в университетском, потому что в университете это в любом случае уже другой уровень. Это уже большая сцена, уже не как в школе, радио, микрофон, а там уже настоящее как бы выступление. Вот. И меня там приметили, и потом поставили в ансамбль, и на самом деле я была просто поражена тому, что я вообще в ансамбле, в таком крутом, такие классные люди. На самом деле вот в нашем техническом вузе столько... Вот именно творческих людей, которые готовы просто ради вот этого своего творчества, грубо говоря, на все. И когда... Да, это действительно такое просто вот... Вот. И когда мы уже поехали на 102, на самом деле, вообще сначала не верится. Сначала не верится, потом опять не верится. Потом, когда ты уже выступаешь, чуть-чуть верится. А потом ты уже, когда уезжаешь, уже не верится, что все это было. Но только фотки тебе спасают, что фотки, ты там, да, была. Фотки, да, фотки классные. Не знаю, когда я пришел в Хим, да? И мне сказали, есть возможность выступить на сцене, я говорю, я на все согласен, просто забирайте меня полностью, потому что до школы я занимался КВНом, и когда я... До школы? До вуза. До вуза, да, я занимался КВНом вот в школе. Может быть, есть, я сильная группа нет КВН. Еще, нет еще, подожди, вот. Мы еще не подготовили. И в свое время, когда я был школьником, наша команда соревновалась с университетскими командами КВН. Уровень цензуры немножко разный. Когда я увидел, что показывают студенты и что нам разрешено, да, показывать, да, я такой, я хочу так же и лучше. Вот. И я пришел, но когда, на тот момент, когда я пришел, уже команда КВН «Хима» развалилась, и остался только студенческий театр имени Силикатчиков. То есть, но он вечный, по-моему. Он вечный. Вот. От STEM, для радиослушателей, которые не в курсе, типа «Уральские пельмени, только лучше». Вот. И мне сказали, ну, ты нам подходишь, потому что я говорю, я горел сценой, я до сих пор горю сценой, я, ну, не знаю, я намного готов отдать, чтобы вот 5 минут постоять. Вот два человека сейчас вот сказали, да, мы согласны на все, либо лишь бы вот студенческая, либо лишь бы сцена, лишь бы куда-то. Я понимаю их прекрасно. Я в институт Шуйский педуниверситет, тогда еще институт, поступил именно для студенческой весны. В 93-м году я был студентом училища, потом в 95-м году поступил специально в студенческий вуз Шуйский, да, и мне на первом же курсе сказали, Александр, а не поступить ли вам еще и в профсоюз, чтобы стать лидером Шуйским АПОСа, членом Ассоциации профсоюзных организаций, и таким образом меня полностью погрузили во всю эту студенческую историю, вот, и вот она до сих пор меня не отпускает, так приятно слышать вот этих молодых людей, что, в принципе, ничего не меняется, все это остается, также студенческая весна затягивает. Единственное, к чему хотелось бы сейчас подвести, а это сейчас прям такой, самый такой вопрос, который я сам не знаю, как на него ответить, а вы уж тем более должны как-то вот мне это объяснить. Почему 20 лет назад, когда была студенческая весна, залы ломились. Почему 15 лет назад билета ни одного нельзя было найти? Я не говорю на гала-концерт. Я говорю на вузовский концерт. Их просто априори не было, потому что их спринтеры прям забирали, по-моему, да? Почему сейчас вузовские концерты являются, ну, я не скажу, что такой вот залом с проплешинами, вот, хотя бы, да? Почему сейчас студенты не очень посещают концертные программы? Почему такая тенденция? Ответ очень простой, это интернет. Да. Вот, допустим, тот же самый юмор. Сейчас проще вылезти на YouTube, посмотреть выступления КВНчиков, уральских пельменей, те же самые, стендап, не отрывая ничего от дивана, не платя за вход билет, там даже он будет условно стоить 10 рублей, ты сидишь дома, тебе хорошо, уютно, можешь чай попить, можешь кофе попить. Ну, в общем, не напрягаясь, ты можешь все посмотреть. Тем более, чем у меня отец занимался в свое время. Телевизор подключаешь к интернету, и YouTube, это и понятно. Это... А где же студенческий запал? А где же поддержка своих? А где же вот эта командная работа? А вот со мной, а мой курс пришел, а мы толпу привели, а сейчас вот наша выступает, а вот она, давайте ей покричим. Где вот это все сейчас? Все свои сейчас приходят. Все 8 человек? Да. Все 108 человек, я скажу так, потому что я... Друзья знают то, что я выступаю, то, что они в любом случае готовы куда угодно прийти, куда, за какие угодно деньги, чтобы просто посмотреть, поддержать. То есть, ну, поддержка остается. А те, кому это не надо, зачем их тогда заставлять? То есть, интернет – это бич студенческой весны, получается? Ну, я не совсем согласен с этим высказыванием, потому что у нас был как раз форум по российской студенческой весне в городе Сенеж с организаторами, и мы обсуждали вопрос. Это не только в нашем регионе такая проблема стоит. И ответ нам дали психологи, они сказали, вот есть у нас поколение там X, Y, Z, а сейчас идет Z-поколение, это первопроходцы мобильных устройств, у которых мышление совершенно другое, и нужно менять именно формат, то есть все движется, все течет, все изменяется. А студенческая весна в некоторых моментах она остается такой, которой она была 20 лет назад, и нужно менять именно подходы, нужно менять форматы. создаются сейчас множество проектов. Кто не знает, что программа «Российская студенческая весна» вообще ежегодно более 1,5 миллиона творческих студентов объединяет по всей стране. У них не только фестиваль вот этот «Российская студенческая весна», у них много проектов. Универвидение, вокальный проект, в движении танцевальный проект, этномода и множество таких проектов небольших, которые собирают большие площадки. Я вот соглашусь с Z-поколением, но я ни в коем случае не соглашусь, что студенческая весна, она не развивается, а она как-то по-другому выглядит. Ее делаете вы, молодое поколение, вот вы первокурсники, второкурсники, и ваши же одноклассники, да, ваши однокурсники приходят на вас и побалит. Я вот сейчас прямо ко всему Z-ному поколению хочу обратиться, ни в коем случае не поддаваться вот мобильным телефоном, интернету и телевидению, надо себя взять в руки, обязательно прийти в этот зал, почувствовать эту энергетику, вот сесть в кресло и почувствовать плечом соседа, обязательно поболеть, покричать, живую энергетику интернет никогда не заменит. А вот чем действительно хороша вот эти вот студенческая весна, вот эти вот концерты студенческие, действительно вот драйв, вот эта вот энергетика. Если бы ее не было, она бы так долго не просуществовала. Но тут есть небольшое замечание, как бы студенческую весну делаем мы, но над нами-то стоят люди, которые могут сказать, вот здесь нельзя так говорить, вот здесь по-другому. Опять ты про цензуру. Такое ощущение, что тебе не дают какие-то вещи говорить со сцены. Очень много какие. Слушай, может быть, их и не надо говорить. Раз тебе умные люди говорят, их не говори. Не, как, вот допустим, помимо того, тебе говорят, не говори. Сейчас он вам скажет. Например, мало того, что я как бы в химии выступаю, я отдельно выступаю в стендапе. Там цензура, там никакой цензуры. Но, тем не менее, люди приходят, люди смеются, и никто не обижается. А стендап насколько развит сейчас в Иванове? Он разве не загибается? Он не загибается. Нет? Ладно, об стендап-движении мы будем говорить отдельно. О формате еще хотелось бы добавить. Мы в последнее время как раз вот и занимаемся тем, что мы пытаемся выйти и на город, и каким-то образом расшевелить не только молодежь, а еще и старшее поколение. И вот в этом году мы опять планируем открытие нашего фестиваля в торговом центре в атриуме Серебряного города. Так что приглашаем всех посмотреть, какие стали студенты, вспомнить кого-то о своей молодости, кому-то, может быть, заразиться этой атмосферой. Так что мы пытаемся тоже как-то развивать. Когда стартует студенческая весна, еще раз, и каких, может, еще на какие концерты можно пригласить жителей Ивановской области? Да, я сейчас могу озвучить. Да. Это 4 апреля мы приглашаем в 3 часа в 15:00 в атриум Серебряного города на открытие фестиваля. Начиная с 6 числа, 6, 7, 8 и 9 числа будут проходить конкурсные концерты по номинациям. Программа будет размещена. Если интересно, 6 будет танцевальное направление в химуниверситете, 7 музыкальное энергоуниверситет принимает, 8 апреля театральное направление принимает политехнический университет, и опять мы возвращаемся в химуниверситет, 9 апреля на оригинальный жанр и видео. Конкурсные концерты вузов, праздники вузов начинаются с 13 апреля по 24. Программа будет размещена, мы также приглашаем и будем рады видеть всех желающих на своих концертах, и 28 мы подводим итоги в химуниверситете, это будет финал гала-концерт фестиваля «Студенческая весна». Еще раз хочется напомнить нашим радиослушателям, что следите за информацией, следите за объявлениями и в интернете, и в социальных сетях, и в средствах массовой информации. Приходите с большим удовольствием на эти концерты, получите массу положительных эмоций, впечатлений и замечательных воспоминаний. Хочется в завершение, у нас буквально несколько минут еще осталось эфира, хочется в завершение еще раз спросить, будущее у студенческой весны есть? Будущее, несомненно, есть. И вы знаете, можно маленькое какое-то отклонение? Я очень много наблюдаю за зрителем. Мне действительно это очень интересно. Там, где есть заинтересованность высокого начальства, я прямо так скажу, там действительно хорошо относятся и к этому студенческому творчеству. Я во многих вузах вижу ректора, проректоров и так далее. И такое живое участие, мне это очень приятно смотреть. Потому что, значит, мы что-то делаем правильное, и они тоже хотят посмотреть на своих студентов с другой стороны. Вот это, я думаю, что тоже очень важно. То есть, если будет интересно это и самим вузу, самому вузу, соответственно, это будет всячески поддерживаться и подпитываться, и студенты будут расти и развивать это замечательное творчество. Хочется пожелать творческих успехов. Хочется пожелать счастья, радости людям, которые организовывают студенческую весну. Вам большого терпения. Я понимаю, что это каждый год и праздник, и каждый год большая работа, и каждый год это своеобразные баталии, которые приходится переживать, потому что в споре рождается истина, и после этого большой творческий коллектив едет защищать честь нашей области на большую праздничную площадку, на Российскую студенческую весну. Огромное спасибо. Я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня присутствовали председатель Ивановского областного жюри студенческой весны уже на протяжении 10 лет. Председателем является Ирина Кадычагова, председатель правления Ассоциации профсоюзных организаций студенческих вузов Ивановской области Марина Вахмякова, директор культурного центра и энергоуниверситета Александр Антонюк, а также участник Российской студенческой весны 2019 года, студентка Ивановского государственного энергоуниверситета Екатерина Корчагина и участник Российской студенческой весны 2018 года, студент Ивановского государственного химико-экологического университета Андрей Боронин. Спасибо вам огромное. Пользуясь случаем, хочется поздравить Екатерину Корчагину с днем рождения. У нее сегодня большой праздник. Екатерина, спасибо большое. Спасибо. Вам вообще больших сцен, чтобы вы не останавливались на Ивановской студенческой весне, не останавливались на Российской студенческой весне, чтобы вы стали звездой мирового уровня. Вот. Спасибо. Я напоминаю, что дневной выпуск для вас подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Спасибо вам огромное. Слушайте нас в 18.10 и ходите на студенческую весну. Берегите себя. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.